Чиба, читка бля мина. Сжигаю второй том, сидя у камина. Рядом растащила рибак для вида. Я рил гай блок или глюк сын мира. Мама Индия, это был будто сон. Лучики срезают над головой сон. Это прогон в моей голове шторм. Выгоду было нашел, тут не резон. Тут не резон, я тут не резон. Как это когда ты понимаешь? Бум, мои нига, негодяи. Ум шакала, калак и ай. Я хочу к тебе гадить. Где бы ни была, где бы ни была. Я хочу к тебе гадить. Где бы ни была, где бы ни была. Я хочу к тебе гадить. Где бы ни была, где бы ни была. Я хочу к тебе гадить. Где бы ни была, где бы ни была. Ты девочка, искра, я бензин. Сделала все быстро, мы летим. 220 по-любому краю мы. Траблов, мимо, мимо, мимо. На небе переливы, под ногами пыль. Мои звездные войны, мой мир. Это музыка, телепорт в облака. What the fuck, я вижу тру из окна. Энималы вокруг, каламбур порно. Мы как будто бы братики Warner. Если коротко, это Армагеддон. Чувствую счастье паром, пом-пом-пом-пом. Батискафы погружают на дно. Стальные бабочки летят туда, где тепло. Мы сегодня модное кино. Наши голоса в небе НЛО. Отсторонись, раз просто завис, ман. Засовы на варигах, денджера риска. Давала меня яйца, время изысканный. Вкусно весь золото, как лютый вискарь. Там, видимо, не просто живется. В мире негатив искали место под солнцем. Каплями дождя били головы людей. Моя музыка бейба рождала тысячи идей. I'm a free bamba, we are very good player. Just a man, but not fun yesterday. I'm believing tomorrow. No war, no war, no war. Goddamn like liar, where is my lion? Without problem, go to the Zion. Believing tomorrow. No war, no war, no war. I'm a free bamba, we a very good player. Just a man, but not fun yesterday. I'm believing tomorrow. No war, no war, no war. Goddamn like liar, where is my lion? Without problem. Bamba, we a very good player. Just a man, but not fun yesterday. I'm believing tomorrow. Goddamn like liar, where is my lion? Without problem, go to the Zion. Believing tomorrow.